Тайна стаканчика. Проспект был безлюден. Двое моряков шли не спеша, оживленно разговаривая. Судя по нарукавным знакам, один из них был капитан-лейтенантом, на другом была форма майора морской авиации. Трудно было узнать в этих командирах двух когда-то неразлучных друзей Саньку Найденова и Пашку Житкова. На верхней губе Житкова, голубоглазого блондина, виднелись небольшие, подстриженные аккуратной щеточкой усы. От них по щекам и по носу золотистой рябью разбегались веснушки. Смуглый черноволосый Найденов казался более хрупким и нервным, чем его спокойный, жизнерадостный товарищ. «Замечательно хорошо, Паша, что мы встретились именно теперь», — говорил Найденов. «Еще бы немного, и не застал бы ты меня». «Не делай таинственного лица», — усмехнулся Житков. «Я знаю о твоей работе. По долгу службы я должен был ознакомиться с ней. Она близка к концу». «А вот знаешь ли ты, Саша, за 2 года, что мы не виделись, я стал твоим противником». По гладкому говору заметно было, что от прежнего мальчишеского заикания не осталось и следа. «Противником? Ты?» — удивленно воскликнул Найденов. «Представь себе!» — Житков взял друга под руку. «Ты добиваешься возможности определять местонахождение самолета или судна, недоступных ни зрению, ни слуху. А я, кажется, близок к тому, чтобы свести на нет все твои усилия». Найденов испытующе посмотрел на Житкова. «И если я добьюсь того, что ищу, никакие твои искусственные уши не смогут найти мою подлодку», — уверенно добавил Житков. «Даже в надводном положении?» — живо спросил Найденов. «И самолета в воздухе ты тоже не найдешь, если, конечно, не услышишь». «Вот тут-то мы тебя и поймаем!» — воскликнул Найденов. «Процесс превращения звуковых колебаний в световые мною уже почти изучен». «Почти. А ты уверен в успехе?» «Ни малейших сомнений. Я решу эту задачу», — с горячностью сказал Найденов. «И тогда...» «Тогда?» — переспросил Житков. Глядя на друга сияющими глазами, Найденов с расстановкой произнес: «Тогда я женюсь». Житков остановился, как вкопанный. «Что ты сказал?» «Да-да», — весело воскликнул Найденов, — «женюсь. Я убежденный холостяк, враг мирного семейного очага в жизни командира, и вот женюсь. Честное слово, Павлушка. Кажется, еще никогда в жизни я не был так счастлив, как именно теперь». Житков покачал головой. «Нет, это не для меня», — решительно заявил он. «Либо-либо. Подводное, да и вообще морское дело нельзя ради чего-то постороннего, ради личного, отрывать от себя, от своего существа, от мыслей, желаний, чувств. Как был загибщиком, так и остался», — сказал Найденов. «А на тебе я просто ставлю крест, как на командире, да, и как на ученом тоже», — решительно резюмировал Житков. «Забыл наш завет, и баста! Да будет тебе пухом брачная плита!» Житков стал с подчеркнутым вниманием разглядывать номера домов. «Однако я с тобой забрел невесть куда. Хорошо еще, хоть улица та самая, что мне нужна. Но теперь уж поздно. Небось, мой ученый спит, как сурок». «Вот и отлично!» — обрадовался Найденов. «Идем со мной. Познакомлю тебя с такой девушкой, какой ты в жизни не видывал». «Поздно», — возразил Житков. «Ночь на дворе». «Пустяки. Мы так и условились на 11. Идем, идем». И Найденов потащил приятеля к воротам, у которых стоял дворник. Тот услужливо распахнул калитку и низко поклонился Найденову. Найденов быстро взбежал по лестнице и нажал пуговку звонка. Дверь отворила немолодая полная женщина в платье в черно-белую клеточку, в нарядном белом фартуке с оборками. — Ого! Барский дом! — неприязненно подумал Житков и неохотно отдал женщине фуражку. При этом он заметил, что женщина нечисто говорит по-русски. — Они что, немцы, что ли, твои будущие родственники? — спросил он Найденова, идя за ним в гостиную. — Немцы? — Почему немцы? — удивился Найденов. — Ах ты, об Аделине Карловне! Она здесь экономкой 40 лет. Профессор в ней души не чает. В комнату вошла Валя. Пришел и Бураго. Он снова был в теплой пижаме, в обрезанных валенках, с трубкой в зубах. У Житкова мелькнула мысль. Его не ждали, он не кстати. И он решил поскорее откланяться, сославшись на какое-нибудь неотложное дело. — Помилуйте, батенька, какие же дела по ночам? — добродушно загудел Бураго. — Да еще неотложные. Разве только... — Надо отыскать тут одного ученого-червя, — смутился Житков. — Батенька, все черви давно заползли в свои норы. Идемте-ка лучше чай пить. — Право же, — отнекивался Житков. — Это где-то здесь, на вашей же улице. Он заглянул в книжечку. — Дом 5. — Так это же в нашем доме. Может быть, я даже знаю этого вашего червя. Квартира. Квартира, квартира. Житков справился с записью. 17. Ого! Старик расхохотался. Уж не ищете ли вы старого, выжившего из ума профессора Бураго? Совершенно верно, обрадовался Житков. Говорят, чудаковатый старикан, но мне его рекомендовали как... — И совершенно зря рекомендовали, — решительно отрезал Бураго. — Старая перешница, говорю вам с полной ответственностью, выжил из ума старый хрен, окончательно выжил. Сегодня это установлено с полной точностью его собственной дочерью. Зря потеряете время у этого драбанта. Идемте, господа, чай пить. «Валек, за чай, за чай!» Старик, посмеиваясь, пошел в столовую. На каждом шагу задники стоптанных валенок громко хлопали его по пяткам. Житков растерянно посмотрел на Валю и Найденова, которые были явно смущены происшедшим недоразумением. «Вы в самом деле ищете профессора Бураго?» — спросила Валя. «Конечно», — с легкой досадой отвечал Житков, чувствуя ужасную неловкость. «Так ты уже нашел его!» — весело сказал Найденов, стараясь разрядить обстановку. Войдя следом за Валей и Найденовым в столовую, Житков решительно не знал, куда ему деваться от смущения. Но старик, добродушно махнув рукой, сказал: «Ничего, бывает. Садитесь, о делах после. Сначала чай. Это куда важнее!» И крикнул так, что зазвенели ложечки в стаканах. — Тузик, чай на столе! Послышался удар в дверь, и на пороге показался огромный сен-бернар. Зевая, он степенно вошел в столовую, внимательно со знанием дела обнюхал гостей, мимоходом вильнул хвостом Вале и, подойдя к Бураго, положил тяжелую голову на его колени. Экономка в клетчатом платье принесла пыхтящий самовар. Валя принялась было хозяйничать, но Бураго хитро подмигнул ей. — Не задать ли этим господам хорошую физическую загадку? — весело сказал он, потирая руки, и отправился в кабинет. В ответ на удивленно-вопросительный взгляд Житкова Найденов только улыбнулся. — Александр Иванович — великий фокусник. Держись, если не найдешь отгадки, навсегда падешь в его глазах, как физик. Папа — великий факир, — с важностью подтвердила и Валя. Она не успела договорить, как из кабинета послышался громоподобный, встревоженный голос Бураго. Все вздрогнули. «Аделина Карловна! Аделина Карловна!» Экономка в клетчатом платье стремительно шмыгнула через столовую. «Вы были здесь?» — послышался рокот могучего баса. «Шо ви, Александр Иванович, зашем?» — испуганно залепетала женщина. «Вы взяли стакан?» — крикнул старик. «Ах, стаканчик! Такой маленький стаканчик для бритья! Мейн год! Конечно, я убираль!» «Как вы смели брать то, к чему я запретил вам прикасаться? Кто разрешил вам, милостивая государыня, трогать стакан?» «Но он был грязный, его надо чистить», — оправдывалась экономка. «А когда я стал его чистить, увидел, что он распаялся». «Не стакан, а голова у вас распаялась, милостивая государыня», — кричал Бураго. Экономка, пятясь, вышла из кабинета. На нее наступал, потрясая огромным кулаком, Бураго. «Стакан!» — орал он. «Где стакан?» «Я дал его чинить, Федор Васильевич». «Сейчас же немедленно вернуть!» — выкрикнул Бураго и, задыхаясь, упал на стул. От волнения он изменился в лице. Не ускользнула от внимания Житкова и бледность Вали. Девушка поспешно выбежала вслед за экономкой из комнаты. Старик поднялся и молча поплелся в кабинет, сопровождаемый поникшим сенбернаром. — Ничего не понимаю, — тихо сказал Житков другу, когда они остались одни. — Столько шума из-за какого-то стакана. Но, увидев, что общее волнение передалось и Найденову, умолк. — Мне эта история не нравится, — задумчиво проговорил Найденов. — Да что это за таинственный стакан? — нетерпеливо спросил Житков. — Объясни мне. — Вообще было ошибкой приносить его домой, — продолжал Найденов. — А кто этот Федор Васильевич, взявшийся чинить стакан? — Федор Васильевич? — переспросил Найденов. — А, это здешний дворник. И с этими словами он торопливо вышел следом за Валей.